Глава 9. Торг уместен. Как настоять на своей цене? Несколько лет назад я влюбился в Toyota 4Runner красного цвета. Фактически это был не просто красный цвет, а красный перламутр. Что-то похожее на тлеющий красный, который, кажется, прямо светится ночью. Представляете, как это волнительно? Я просто должен был купить ее. Заполучить эту машину стало моей навязчивой идеей. Я начал искать продавцов в Вашингтоне, округ Колумбия, и вскоре понял, что не я один помешан на покупке этого внедорожника. Машин такого цвета больше не было во всем регионе. Такая машина была только у одного дилера. Вам знаком такой совет? Не ходить в магазин за продуктами, если вы голодный. Ну, а я был голодный. Очень голодный. Фактически я был влюблен. Я сел, сконцентрировался и стал вырабатывать стратегию. Это был мой единственный шанс. Я должен был это сделать. Я приехал к дилеру в пятницу, когда все было залито лучами после обеденного солнца. Я сел напротив продавца, достаточно приветливого парня по имени Стэн, и сказал ему, что машина выглядит просто роскошно. Он одарил меня дежурной улыбкой, видимо, думал, что я уже на крючке, и назвал цену этой прекрасной машины, написанной на ценнике — $36 000. Я, понимающе кивнул и закусил губу. Чтобы начать торговаться, надо найти такую штучку, которой можно осторожно привлечь внимание другого человека. Вы делаете это как можно мягче. Если я смогу найти такую ниточку и вдеть ее в иголку, то у меня будет хороший шанс добиться своей цены. «Я могу заплатить $30 000», — сказал я. «Могу заплатить сразу же наличными. Я сегодня же выпишу чек на всю сумму. Извините, но боюсь, что больше я заплатить не могу». Его улыбка стала таять на глазах, но он напрягся, вернул ее на место и покачал головой. «Я уверен, вы понимаете, что мы не можем сделать этого. В конце концов, на ценнике указано $36 000». «Как же я смогу купить ее?» — почтительно спросил я. «Ну, — сказал он, затем сделал паузу, словно не был уверен в том, что собирался сказать. — Я думаю, мы можем придумать что-нибудь с этой ценой в $36 000». «Это прекрасный внедорожник, действительно удивительный. Я даже не могу передать вам, как мне хочется купить его. Конечно, он достоин большего, чем я могу предложить. Извините, мне действительно неловко. Мне просто не под силу заплатить столько». Он молча смотрел на меня. Было видно, что он немного озадачен. Затем он встал и ушел. Казалось, его не было целую вечность. Его не было так долго, что я, помнится, сказал себе: «Черт возьми, я должен добиться скидки. Они все равно снизят цену». Любая реакция, отличная от прямого отказа вашего предложения, означает, что у вас есть преимущество. Он вернулся с таким видом, словно наступило Рождество, и сказал мне, что его босс согласился на новую цену — $34 000. «Ух ты, ваше предложение очень щедрое. А это машина моей мечты?» — сказал я. «Как бы мне хотелось, чтобы я мог купить ее. Я действительно хочу. Мне так неловко. Я просто не могу». Он погрузился в молчание, а я ждал. Молчание затягивалось. Он со вздохом снова поплелся к менеджеру. Прошла еще одна вечность, прежде чем он вернулся. «Вы выиграли», — сказал он. «Мой менеджер согласился на $32 500». Он положил на стол лист бумаги и подтолкнул его ко мне со словами: «Вы выиграли», сказанными с особой торжественностью. Каждое слово было словно пронизано радостью. «Я так благодарен вам, вы так щедры, что я даже не знаю, как вас благодарить. Внедорожник, несомненно, стоит больше, чем я могу заплатить», — сказал я. «Извините, я просто не могу позволить себе такую сумму». Он опять встал, теперь без улыбки, еще больше озадачен. Через несколько секунд он пошел к своему менеджеру, а я откинулся в кресле. Я ощущал вкус победы. Через минуту, на этот раз ощущения вечности не было, он вернулся и сел на свое место. «Мы можем сделать такую скидку», — сказал он. Через два дня я поехал на своей машине Toyota 4Runner цвета красный перламутр за 30 тысяч долларов. Господи, я так люблю свой внедорожник. Я по сей день езжу на нем. В большинстве переговоров наступает этот неизбежный момент, когда чуть более свободное и неформальное взаимодействие между двумя людьми превращается в противостояние и пресловутую реальность. Вы знаете этот момент. Вы использовали отзеркаливание и ярлыки, чтобы усилить степень понимания. Анализ обвинений выявил какие-то вялые психологические или эмоциональные препятствия. Вы определили и обобщили интересы и позиции противника, которые поставлены на карту. Сделали выводы и добились ответа «все правильно» и «теперь пора заключить сделку». Вот оно, столкновение за наличные ритуальные танцы предложений и контрпредложений, от которых большинство людей бросает в холодный пот. Если вы относите себя к этому большинству, то воспринимайте этот неизбежный момент как всего лишь необходимое зло. У вас есть хороший шанс, наконец, победить тех, кто уже научился пользоваться этими инструментами. Никакая другая часть переговоров не вызывает столько тревоги и несфокусированной агрессии, как торг. Именно поэтому эта часть более сложная и запутанная по сравнению со всем остальным. Для большинства людей она отличается некомфортной динамикой. Даже когда мы приготовили идеальный план, многие из нас проявляют слабость в момент озвучивания цены. В этой главе я хочу объяснить тактику, которая лежит в основе торга, и показать, как психологическая динамика определяет, какую тактику следует использовать и как ее реализовать. Конечно, торг — это не ракетостроение, но это непростая интуиция или математика. Чтобы заключить хорошую сделку, вам нужно избавиться от своих предположений о процессе торга и научиться распознавать тонкие психологические стратегии, которые играют жизненно важную роль за столом переговоров. Опытные участники переговоров видят больше, чем просто начальные предложения, встречные предложения и шаги по завершению сделки. Они видят психологические течения, которые скрыты от глаз. Как только вы научитесь определять эти течения, вы сможете более точно просчитывать ситуации в ходе ведения торга и уверенно отвечать на тактические вопросы, которые иногда сложны даже для лучших переговорщиков. Вы будете торговаться как бог, и ваш противник даже не заметит, как проиграет. Какой вы человек? Несколько лет назад я отдыхал на своей яхте с одним из моих сотрудников, отличным парнем по имени Кинан. Я хотел дать ему напутствие и поговорить об оценке эффективности работы. Когда я думаю о том, чем мы занимаемся, то представляю себе этот процесс как освобождение бурного течения, — сказал я. «Освобождение бурного течения?» — повторил Кинан. «Да, идея заключается в том, что мы, вы, я и все присутствующие, можем высвобождать психологические силы, которые тянут нас в сторону от берега, и использовать их как-то более продуктивно». «Как-то более продуктивно», — повторил Кинан. «Точно», — сказал я, — «в том месте, где мы можем...» Мы говорили примерно 45 минут, когда мой сын Брэндон, который руководит операциями компании Black Swan Group, вдруг расхохотался. «Я больше не могу. Ты что, не видишь?» «Пап, ты что, правда не видишь?» Я захлопал глазами. «Не вижу что?» — спросил я сына. «Кинан все время отзеркаливает тебя. Он уже почти час занимается этим». «Ох», — сказал я и покраснел, а Кинан начал смеяться. Мой сын был абсолютно прав. Кинан все время играл со мной, используя психологический инструмент, который наиболее эффективно работает с такими людьми, как я, напористыми и самоуверенными. Это отзеркаливание. Ваш личный стиль переговоров, как и стиль вашего противника, формируется под влиянием детства, образования, семьи, культуры и миллионов других факторов. Признав это, вы можете определить свои и ваших коллег сильные и слабые стороны при ведении переговоров и, соответственно, изменить свой образ мышления и стратегии. Стиль переговоров – жизненно важный фактор в их проведении. Если вы не знаете, какой внутренний инстинкт нашептывает вам или вашему оппоненту, что делать в различных обстоятельствах, у вас будут огромные неприятности при выработке эффективной стратегии и тактики. У вас и у вашего противника имеются особенности мышления и поведения, и как только вы определите их, вы сможете использовать их в своей стратегии. Точно так же, как это сделал Киннон. Существует целая библиотека исследований, посвященных описанию архетипов и стандартов поведения различных людей, с которыми вы непременно встретитесь за столом переговоров. И их появилось так много, что применять их все на практике стало просто затруднительно. В течение нескольких лет мы общими усилиями, но в основном под руководством моего сына Брэндона, объединяли и упрощали все эти исследования, сопоставляя их с нашим опытом в данной сфере и с примерами из жизни студентов нашей бизнес-школы. В результате мы выяснили, что все люди делятся на три большие категории. Одни являются миротворцами, другие такие, как и я, борцами, а остальные – аналитиками, любящими покопаться в бумагах. Голливудские сцены, в которых показаны переговоры, свидетельствуют о том, что для эффективных переговоров требуется напористый стиль борца, но на самом деле победу одержать может любой из трех типажей. А чтобы быть по-настоящему эффективным, необходимо использовать элементы всех трех стилей. Исследование американского адвоката-переговорщика показало, что 65% адвокатов из двух крупных городов США использовали в своей работе элементы всех трех стилей, и лишь 24% были чистыми борцами. При оценке эффективности этих адвокатов было выявлено, что более 75% успешных адвокатов использовали элементы всех трех стилей, и лишь 12% из них были борцами. Поэтому, если вы не относитесь к борцам, не отчаивайтесь. Борьба и натиск большую часть времени являются контрпродуктивными. Помните, что ваш личный стиль ведения переговоров – это не смирительная рубашка. Никто не использует только один стиль. У большинства из нас есть возможность усилить наши второстепенные стили, если того требует ситуация. Но существует одна непреложная истина об успешном стиле ведения переговоров. Чтобы быть хорошим, вы должны научиться быть собой за столом переговоров. Чтобы стать классным специалистом, вы должны совершенствовать свои силы, а не заменять их на другие. Перед вами краткое руководство по классификации переговорщиков, с которыми вы можете столкнуться, и тактика, которая будет наиболее подходящей для работы с ними. Аналитик. Аналитики методичны и прилежны, они никогда не торопятся. Они уверены, что пока они тщательно и систематично работают в направлении наилучшего результата, время не имеет большого значения. Их представления о работе сводятся к тому, чтобы довести ошибки до минимума. Их девиз – времени нужно столько, сколько понадобится, чтобы сделать все правильно. Классические аналитики предпочитают работать самостоятельно и редко отклоняются от своих целей. Они редко демонстрируют свои эмоции и часто используют прием, очень похожий на голос ночного диджея, о котором я рассказывал в третьей главе, медленный, размеренный, с нисходящей модуляцией. Тем не менее, аналитики часто говорят отстраненно и холодно, а не успокаивающе. Это отталкивает людей, хотя аналитики об этом и не догадываются, и фактически ограничивает их возможности, особенно когда они пытаются приободрить своего противника и помочь ему открыться. Аналитики гордятся тем, что во время тщательной подготовки не упускают ни одной детали. Они в течение двух недель проводят исследования, чтобы получить данные, которые они могли бы получить за 15 минут за столом переговоров, просто чтобы ничему не удивляться. Аналитики ненавидят сюрпризы. Они сдержанно решают проблемы, они методично собирают информацию, и они сверхчувствительны к взаимности. Они могут дать вам что-то, но если через определенный период времени не получат что-то взамен, то прекращают доверять и могут выйти из игры. Вам может показаться, что их претензии выросли на пустом месте, но помните, что поскольку они привыкли работать в одиночку, сам факт того, что они говорят с вами, с их точки зрения, уже уступка. Они часто принимают уступки противника как новую порцию информации, которую нужно рассмотреть и оценить. Не ждите от них мгновенных встречных предложений. Такие люди по натуре скептики. Задавать им слишком много вопросов в самом начале переговоров – плохая идея, потому что они не собираются отвечать на них, пока не поймут все условия. Ко встрече с ними жизненно важно подготовиться. Используйте очевидные данные, чтобы объяснить свои мотивы. Не импровизируйте. Сравнивайте различные данные, чтобы подкрепить свою точку зрения. Сосредоточьтесь на фактах. Заранее предупреждайте о проблемах и избегайте сюрпризов. Молчание для аналитиков – это возможность подумать. Когда они молчат, они не злятся на вас и не пытаются дать вам шанс сказать что-то еще. Если вы чувствуете, что они видят все совсем не так, как это видите вы, дайте им возможность сначала подумать. Извинения не имеют для них особой ценности, поскольку они воспринимают переговоры с вами как с деловым партнером и отношения с вами как с личностью, как две отдельные вещи. Они достаточно хорошо реагируют на ситуацию, чтобы можно было использовать ярлыки. Они не дают быстрых ответов на точно выверенные вопросы или же на вопросы, требующие ответа «да». На то, чтобы ответить, им может понадобиться несколько дней. Если вы аналитик, ваша проблема заключается в том, что вы склонны отрезать от себя главный источник информации – вашего оппонента. Самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы исправить ситуацию, это улыбнуться, когда вы говорите. В результате люди будут с вами более откровенны. Кроме того, улыбка со временем может стать привычкой, которая поможет легко замаскировать моменты, когда вас застали врасплох. Миротворец. Самым важным для переговорщиков этого типа является время, потраченное на выстраивание отношений. Миротворцы думают, что пока есть свободный постоянный обмен информацией, время проведено с пользой. Они счастливы, когда у них есть возможность общаться. Их цель – отличные условия переговоров с противником. Они любят взаимовыгодные решения. Из всех трех типов именно они, похоже, могут выстраивать отличное взаимопонимание, но ничего не доводят до конца. Миротворцы хотят остаться друзьями со своим противником, даже если не могут достичь согласия. С ними очень легко говорить, они крайне дружелюбны и обычно у них приятные голоса. Они делятся информацией, чтобы успокоить оппонента или пойти с ним на соглашение и надеются на взаимность другой стороны. Если ваши противники общительны, мирно настроены, оптимистичны, часто отвлекаются и не умеют распределять свое и чужое время, то они, вероятно, миротворцы. Если они ваши противники, то будьте общительны и дружелюбны, слушайте то, что они говорят о своих идеях, и используйте точно выверенные вопросы, сфокусированные на конкретной проблеме, чтобы подтолкнуть их к ее решению и найти способ превратить разговор в дело. Из-за их склонности быть первыми при запуске цикла взаимности, они могут согласиться дать вам что-нибудь, чего у них фактически нет. Их подход к подготовке может быть не таким тщательным, потому что они намного больше сосредоточены на людях за кулисами. Они хотят узнать вас. У них огромная страсть к духу переговорного процесса и ко всему, что требуется, чтобы не только управлять эмоциями, но и удовлетворять их. В то же время с миротворцами очень легко выигрывать споры, потому что они не хотят слышать ничего, что может привести к конфликту, и не любят демонстрировать свои возражения. Они заранее определяют потенциальные проблемные вопросы и стараются не заострять на них внимание из-за боязни конфликта, который они могут вызвать. Если вы определили себя как миротворца, используйте свою способность быть очень приятным, но не приносите в жертву свои возражения. Не только людям, принадлежащим к двум другим типам, необходимо услышать вашу точку зрения. Это будет полезно и другому миротворцу, если вы имеете дело с ним. Также следите за разговором и не допускайте лишней болтовни. Для людей двух других типов она бесполезна, а если вы ведете переговоры с человеком, похожим на вас, то вы будете склонны к взаимодействию, но так ничего и не сделаете. Борец. Борцы верят, что время – деньги. Любая минута, потраченная впустую, – это зря потраченный доллар. Их самооценка связана с тем, сколько дел они могут довести до конца за определенный период времени. Для них важно не столько принятие идеального решения, сколько его выполнение. Борцы вспыльчивые люди, которые больше всего любят побеждать, причем часто за счет других. Их коллеги и противники никогда не спрашивают, на чьей они стороне, потому что они всегда действуют прямо и искренне. У них агрессивный стиль общения, и они не беспокоятся о предстоящем взаимодействии. Их точка зрения на отношения в бизнесе основана на уважении, не более и не менее того. Больше всего борцы хотят, чтобы их услышали. Они не просто хотят, чтобы их услышали, они фактически не способны слушать вас, пока не убедятся, что вы слушаете их. Они больше сосредоточены на собственных целях, чем на людях. Они больше говорят, чем спрашивают. Когда вы имеете дело с борцами, лучше всего сосредоточиться на том, что они должны сказать, потому что только тогда, когда они убедятся, что вы поняли их, они выслушают вашу точку зрения. Для борца молчание оппонента – это возможность сказать что-то еще. Для людей этого типа отзеркаливание – замечательный инструмент. В одном ряду с ним стоят точно выверенные вопросы, ярлыки и краткие выводы. Самое важное, чего надо добиться от борца, это реакции «все правильно», которая может быть выражена фразами «именно так» или «вы попали в точку». Когда дело доходит до взаимности, не забывайте, что они действуют по принципу «дай ему палец, он и всю руку откусит». Что бы вы им ни дали, они будут считать, что заслужили это, так что вам вряд ли стоит ожидать чего-то взамен. Фактически они просто ищут возможность получить еще больше. Если они идут на какую-то уступку, то будут считать секунды до получения чего-нибудь. Если вы борец, обращайте особое внимание на свою интонацию. Вы не хотите быть чрезмерно суровым, но часто срываетесь и кажетесь именно таким. Намеренно смягчите ваш тон и поработайте над тем, чтобы он был более любезным. Использование точно выверенных вопросов и ярлыков также заставляет вас быть более обходительным и повысит шансы на сотрудничество. Мы увидели, что каждая из этих групп по-разному рассматривает важность времени. Время равно подготовка, время равно отношения, время равно деньги. Они также абсолютно по-разному интерпретируют молчание. Я определенно борец. Однажды на конференции миротворец сказал мне, что он сорвал сделку. Я сказал: «Что же вы сделали? Накричали на другого человека и ушли?» Для меня сорванная сделка выглядит именно так. Оказалось, что он ушел молча, а для миротворца молчание означает гнев. Для аналитиков в то же время молчание означает, что им надо подумать. Борцы понимают ваше молчание так: либо вам нечего сказать, либо вы хотите, чтобы они говорили. Я сам такой. Единственный раз, когда я молчал, мне просто больше нечего было сказать. Самое забавное происходит, когда такие люди встречаются на переговорах. Когда аналитик делает паузу, чтобы подумать, его противник-миротворец нервничает, а борец начинает говорить и тем самым раздражает аналитика, который думает про себя: «Каждый раз, когда я пытаюсь подумать, вы принимаете мое молчание за возможность сказать еще что-то. Вы что, не можете помолчать?» Перед тем, как мы продолжим, я хочу поговорить о том, почему люди часто не могут определить стиль своего противника. Самым большим препятствием для точного определения чужого стиля является то, что я называю парадоксом «я нормальный». Мы считаем, что мир должен выглядеть для других так же, как он выглядит для нас. В конце концов, каждый может сделать такое предположение. Но ваша совершенно невинная и вполне понятная мысль о том, что вы нормальный, это одно из наиболее разрушительных предположений на переговорах. С ее помощью мы бессознательно проецируем наш собственный стиль поведения на оппонента. Но поскольку в мире существует три типа специалистов по ведению переговоров, то шанс, что стиль вашего противника отличается от вашего собственного, составляет 66%. Вот такие разные нормы. Один генеральный директор однажды сказал мне, что 9 из 10 переговоров оканчиваются у него неудачей. Этот руководитель, похоже, проецировал свои собственные убеждения на другую сторону. В реальности он, вероятно, только один раз из 10 встретился с противником, который думал так же, как он. Как только он начнет понимать, что его противники отличаются от него самого, у него обязательно повысится количество успешных сделок. Все три типа ведут переговоры по-разному, начиная с метода подготовки, заканчивая вступлением в диалог. Поэтому перед тем, как думать об эффективном ведении переговоров, вы должны понять, что является нормой для вашего противника. Вы должны определить его тип, проанализировав, чем он отличается от вас, потому что, когда дело касается переговоров, золотое правило «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе» не срабатывает. Срабатывает правило «черного лебедя». Не относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Относись к ним так, как к ним нужно относиться. Как держать удар? Теоретики в области переговоров представляют переговоры как рациональный процесс, лишенный эмоций. Они рассуждают о зоне возможного согласия, в которой пересекаются интересы продавца и покупателя. Скажем, Тони хочет продать свою машину не меньше, чем за $5000, а Саманта хочет купить, но не дороже $6000. Зона возможного согласия идет от $5000 до $6000. В одних сделках есть зоны возможного согласия, а в других они отсутствуют. Это все очень рационально. По крайней мере, это выглядит рациональным. Вам необходимо избавиться от подобных мыслей. Когда дело доходит до настоящего торга, агрессивный специалист по ведению переговоров не использует зону возможного согласия. Опытный специалист по ведению переговоров часто делает смешное предложение. Якорит крайние цифры. Если вы не подготовились к такой ситуации, то можете потерять свои опоры и сразу же перейдете к максимальным цифрам. Такова человеческая природа. Знаменитый боксер Майк Тайсон, откусивший ухо сопернику, однажды сказал: «У каждого есть план, пока он не получит кулаком в челюсть». Как хорошо подготовленный переговорщик, который ищет информацию и беспрестанно собирает ее, вы на самом деле хотите, чтобы другой человек первым назвал цену, потому что вы хотите понять его положение. Вы готовы приветствовать якорение на крайние цифры. Но якорение на крайние цифры требует выдержки, а вы человек, ваши эмоции могут взять над вами верх. Если это произошло, то существуют способы выдержать напор без торгов с самим собой и без гневной реакции. Как только вы усвоите эту тактику, вы будете готовы держать удар и сможете торговаться с особым шиком. Сначала отклоните удар так, чтобы ваш противник открылся. Успешный специалист по ведению переговоров часто отвечает «нет» одним из тех способов, о которых мы говорили ранее. «Как я могу принять ваше предложение?» Или переставляет якорь с помощью вопроса. «Чего мы сможем этим добиться?» Такая реакция – отличный способ снова сконцентрировать внимание вашего противника на решении вашей проблемы, когда вы чувствуете, что вас затягивают в капкан компромисса. Вы также можете реагировать на прямые удары, просто сменив тактику. Я имею в виду, что когда вы чувствуете, что вас затягивают в спор по поводу цены или условий, то вы можете свернуть разговор на проблемы, не относящиеся к финансам, но который также имеет ценность для вас. Вы можете сказать прямо с одобряющей интонацией: «Давайте ненадолго отставим вопрос цены в сторону и поговорим о том, что надо сделать для того, чтобы заключить хорошую сделку». Или же более уклончиво спросить: «Что еще вы можете предложить, чтобы я согласился на эту цену?» Если оппонент подталкивает вас высказаться первым, постарайтесь вырваться из его лап. Вместо того, чтобы называть цену, сошлитесь на невероятно высокие цифры, которые готов платить кто-то еще. Однажды, когда в одной сети клиник хотели, чтобы я первым назвал цену, я сказал: «Ну, если вы пойдете в бизнес-школу Гарварда, там оплата за одного студента составляет $2500 в день». Что бы ни случилось, самое главное для вас – как губка впитывать информацию, которую вы можете получить от вашего противника. Если вы позволите вашему противнику первым поставить якорь, вы начнете испытывать к нему сочувствие. Поэтому все, чему вам нужно научиться – это держать удар. Один мой студент по программе MBA из Джорджтауна, парень по имени Фарук, показал мне пример, как не сдаваться после первого удара. Как-то он пошел к своему декану за деньгами, чтобы провести большое мероприятие для выпускников из Дубая. У него была отчаянная ситуация, потому что ему надо было $600, и декан была его последней надеждой. Во время встречи Фарук рассказал декану о том, как студенты радовались поездке в университет и что такое мероприятие будет выгодно для отделения MBA в Джорджтауне. Декан перебила его, не дав ему закончить. «Похоже, вы, ребята, запланировали отличное мероприятие», — сказала она. «Но у нас туго с деньгами, и я могу выделить не более $300». Фарук не ожидал, что декан так быстро ответит, но дела не всегда идут по плану. «Это очень щедрое предложение, учитывая, что ваш бюджет ограничен, но я не уверен, что это поможет нам устроить отличный прием для выпускников нашего отделения», — сказал Фарук, подтверждая ее право выставлять границы, но при этом говоря «нет» без использования этого слова. Затем он заякорил крайнюю цифру. «Я держу в голове очень большую сумму. $1000 — это то, что нам нужно». Как и ожидалось, якорение крайней цифры быстро сбило декана с мысли об ограничениях. «Это слишком много для нашего бюджета. Я уверена, что не смогу выделить столько. Тем не менее, я отдам вам $500». Фарук почти готов был сдаться. Ему не хватало всего $100, которые особой погоды не делали, но он помнил проклятие низкой цели. Он решил еще подтолкнуть переговоры. «Хотя $500 приближает его к цели, но их все равно не хватит», — сказал он. «А $850 должно хватить». Декан ответила, что она и так дает больше, чем хотела, и $500 — это вполне разумно. В этот момент, если бы Фарук был менее подготовлен, он должен был сдаться, но он был готов к ударам. «Я обдумал ваше предложение, оно весьма разумное. Я понимаю ваши ограничения, но мне нужно больше денег, чтобы подготовить отличное представление для школы», — сказал он. «Как насчет $775?» Декан улыбнулась, и Фарук знал, что он победил. «Похоже, у вас в голове конкретные цифры, и вы пытаетесь добиться своего», — сказала она. «Просто назовите мне сумму». В этот момент Фарук был счастлив и назвал ей цифру, так как чувствовал, что декан говорит искренне. «Мне надо $737.5, чтобы осуществить свой проект. И вы моя последняя надежда», — сказал он. Она засмеялась. Декан похвалил его за то, что он знает, чего хочет, и сказал, что пересмотрит свой бюджет. Через 2 дня Фарук получил письмо по электронной почте, в котором было сказано, что ее офис готов вложить $750. Ответный удар. Используйте гнев, но не поддавайтесь ему. Когда переговоры быстро заходят в тупик при отсутствии решения, вам нужно встряхнуть ситуацию и заставить противника изменить свою жесткую установку. В такие моменты гнев и другие сильные эмоции могут быть чрезвычайно эффективными инструментами. Иногда ситуация просто заставляет вас быть агрессором и бить оппонента по лицу. Правда, если вы, в принципе, хороший человек, для вас будет настоящей пыткой ударить другого человека. Вы же не Майк Тайсон. Вы не сможете быть тем, кем не являетесь. Датская народная поговорка гласит: «Пеки из той муки, какая у тебя есть». Но вы можете освоить некоторые другие инструменты. Вот эффективные способы умного запугивания. Настоящий гнев, угрозы без гнева и стратегическая обида. Марван Синасер из школы бизнеса INSEAD и Лариса Тиденс из Стэнфордского университета обнаружили, что выражение гнева увеличивает преимущество специалиста по ведению переговоров при принятии окончательного решения. Гнев демонстрирует страсть и обвинения, которые могут помочь склонить другую сторону к меньшим требованиям. Повышая чувствительность вашего противника к опасности и страху, ваш гнев снижает ресурсы, которые он использует для другой когнитивной деятельности и заставляет его идти на невиданные уступки. Но остерегайтесь. Исследователи также обнаружили, что неискреннее выражение гнева, которого на самом деле нет, Вы знаете, его подделка может иметь негативные последствия, ведущие к непомерным требованиям и к утрате доверия. Чтобы гнев был эффективным, он должен быть настоящим. Следовательно, когда кто-то выдвигает смешное предложение, которое действительно раздражает вас, не делайте непроницаемое лицо. Вместо этого продемонстрируйте небольшой гнев на предложение, а не на человека. И скажите: «Я не понимаю, как это вообще возможно?» Такая хорошо рассчитанная по времени обида, известная как стратегическая обида, может выбить вашего противника из равновесия. В исследованиях ученых Колумбийского университета Даниэля Эймса и Эбби Вацлавика люди, применившие стратегическую обиду, с большей долей вероятности оценивают себя как суперборцов, даже когда противник не считает их таковыми. Что еще более важно, 40% из тех, кто возомнил себя борцами ошибочно, поддавшись так называемой иллюзии перехода границ, при ведении переговоров заключили выгодную сделку. Это позволяет предположить, что эмоциональные проявления стратегической обиды пугают вашего оппонента возможным отступлением, и они готовы скорее согласиться на первую приемлемую цену, чем добиваться оптимальных для себя условий. В этом же ключе угрозы, высказанные без гнева, но взвешенно, говоря иными словами, без утраты доверия и самоконтроля, являются отличными инструментами. Если вы можете сказать: «Извините, но со мной это не проходит», и при этом без лишней агрессии, скажите. Вопросы «почему». В 7 главе я говорил о проблемах с вопросом «почему». На нашей планете и во всей Вселенной вопрос «почему» заставляет людей обороняться. Проведите такой эксперимент. В следующий раз, когда ваш босс захочет, чтобы было выполнено какое-то поручение, спросите его или ее «почему» и понаблюдайте за тем, что будет происходить. Затем повторите этот эксперимент с коллегой, с подчиненным и с другом. Понаблюдайте за их реакцией и расскажите мне, если вдруг не увидели никакой обороны с их стороны. Однако не повторяйте этот эксперимент слишком часто, так как вы рискуете потерять работу и всех своих друзей. На переговорах я спрашиваю, почему вы сделали это, только в одном единственном случае, когда хочу выбить кого-то из колеи. Однако это сомнительный метод, и я не рекомендовал бы его вам. В то же время существует и другой способ эффективного использования вопросов «почему». Использование вопроса, вызывающего необходимость обороняться, приводит к тому, что вы заставляете своего противника защищать вашу позицию. Я знаю, это звучит странно, но это работает. Основной формат выглядит так. Когда вы хотите перетянуть сомневающегося противника на свою сторону, спросите его: «Почему вы должны делать это?» Но так, чтобы это было в ваших интересах. Сейчас я объясню. Если вы стараетесь переманить к себе клиента от вашего конкурента, вы можете сказать: «Почему вы должны начинать бизнес со мной? Почему вы должны менять своих поставщиков? Ведь они отличные». Такие вопросы вовлекают вашего противника в сотрудничество с вами. Я сообщение. Использование местоимений первого лица единственного числа – это еще один отличный способ установить границы без эскалации противостояния. Когда вы говорите: «Извините, но мне это не подходит», слово «мне» заостряет внимание вашего оппонента на вашей персоне, и этого момента бывает достаточно для того, чтобы вы могли донести до него нужную информацию. Традиционное «Я-сообщение» использует местоимение «Я», чтобы нажать на кнопку «Пауза» и выйти из неудачной динамики. Если вы хотите противостоять непродуктивным утверждениям вашего противника, то можете сказать: «Я чувствую, когда вы... потому что...» И другому человеку потребуется пауза. Но будьте осторожны с «Я» в именительном падеже. Вы должны быть достаточно осторожны, чтобы не использовать агрессивные или конфликтные интонации. Голос должен быть спокойным и ровным. Готовность встать и уйти. Ранее мы уже говорили, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Если вы чувствуете, что не можете сказать «нет», вы становитесь заложником. Как только вы поняли, что вам это невыгодно, будьте готовы уйти. Никогда не показывайте, что вам нужна эта сделка. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу подчеркнуть, как важно поддерживать сотрудничество, даже если вы устанавливаете границы. Ваша реакция всегда должна быть ограничена определенными рамками. Это может быть суровая любовь, но не ненависть или насилие. Гнев и другие сильные эмоции иногда могут быть эффективны, но только как просчитанное действие, а не как личный выпад. При самом безжалостном ведении переговоров самый жизненно важный принцип, который стоит взять на заметку, никогда не смотрите на вашего противника как на врага. Человек, сидящий за столом напротив вас, это ни в коем случае не проблема. Есть задача, которая требует решения. Отделите человека от задачи и сосредоточьтесь на ее решении. Это позволит избежать эмоциональной эскалации. Наша поп-культура часто демонизирует людей в фильмах и в политике. Это создает впечатление, что нет человека, нет и проблемы. Но такое отношение губительно для любых переговоров. Ответный удар – это крайняя мера. Перед тем, как пойти на него, я всегда предлагаю провести деэскалацию конфликта. Сделайте паузу. Когда ваш противник отступит и переведет дыхание, он больше не будет чувствовать себя заложником тяжелой ситуации. Он вновь обретет чувство свободной воли и власти. Он будет ценить вас за это. Представьте себе ответный удар и тактику размежевания в виде кривой, похожей на латинскую «S». Вот вы ускоряетесь вверх по идущей вниз линии переговоров и выскакиваете в точку, которая требует, чтобы вы временно остановили любой прогресс, эскалацию или деэскалацию проблемы, которые действуют как препятствие, и в конце концов возвращаете отношения в состояние понимания и снова оказываетесь на линии, идущей вниз. Позитивный и конструктивный подход к конфликту предполагает понимание того, что крепкие связи имеют фундаментальное значение для разрешения любой проблемы. Не создавайте себе врага. Введение переговоров по Аккерману. В своих лекциях я много говорю о психологическом дзюдо, которое позволяет мне вести переговоры. Сюда относятся точно выверенные вопросы, отзеркаливание и другие инструменты, которые позволяют выбить противника из седла и заставить его торговаться с самим собой. Но любые переговоры в итоге сводятся к одному вопросу. Кому достанется самый лакомый кусок пирога, и в реальной жизни вам придется участвовать в самых жестких переговорах, в которых вы будете сталкиваться с самыми твердолобыми торгашами? Я постоянно участвовал в жестких переговорах, когда речь шла о спасении заложников. Я торговался со многими людьми, которые играли по своим правилам и пытались и нас заставить плясать под их дудку. Они говорили «жизнь или кошелек», и это не было метафорой. Ваши навыки должны быть тугими, как барабан, чтобы оглушать противника на переговорах. Вам нужны инструменты. Когда я только учился вести переговоры ФБР, я освоил систему ведения торгов, которой пользуюсь по сей день. Клянусь, это так. Я называю эту систему моделью Аккермана, потому что ее придумал Майк Аккерман, бывший сотрудник ЦРУ, который основал в пригороде Майами компанию, консультирующую людей, столкнувшихся с похищениями ради выкупа. В случае серьезных похищений мы всегда работали в паре с ребятами Аккермана. Правда, с самим Майком никогда, и они помогали нам торговаться. После того, как я уволился из ФБР, мы наконец-то познакомились с Майком во время поездки в Майами. Когда я сказал ему, что использую его систему также и для бизнес-переговоров, он засмеялся и ответил, что он использовал систему, которую создал Говард Райфа, легендарный специалист по переговорам из Гарварда, и Говард еще тогда говорил, что она должна работать в любой ситуации. Поэтому я чувствовал себя вполне достойным. Модель Аккермана — это система предложений и контрпредложений. По крайней мере, так она выглядит на поверхности. Но это очень эффективная система для того, чтобы придать динамику скучным переговорам, результат которых предсказуем еще при первой встрече. Систематизированный и простой для запоминания процесс состоит всего из четырех шагов. 1. Установите конечную цену, которую вы готовы заплатить. Вашу цель. 2. Установите свое начальное предложение, составляющее 65% от конечной цены. 3. Вычислите 3 шага повышения ставки до 85%, 95% и 100%. 4. Используйте сочувствие и различные способы сказать «нет», чтобы сопротивляться повышению ставки. 5. При расчете окончательной суммы используйте точные неокругленные цифры, например, $37 893, а не $38 000. Это придаст цифрам достоверность и вес. 6. Перед тем, как перейти к окончательным цифрам, добавьте нематериальное поощрение, которое, возможно, вашему оппоненту не очень и нужно, чтобы показать, что вы исчерпали свои финансовые ресурсы. Гениальность этой системы в том, что она включает в себя психологическую тактику, которую мы уже обсуждали. Взаимность, якорение крайних цифр, боязнь потери, и которую вам уже не нужно обдумывать. Если вы потерпите меня еще минутку, я разъясню эти шаги, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Во-первых, начальное предложение, составляющее 65% от вашей конечной цены, устанавливает якоря на крайние цифры. А это сильный удар, который может заставить вашего противника предъявить право на свою предельную цену. Шок от якоря на крайние цифры может вызвать реакцию «бей или беги» у всех, кроме самых опытных специалистов по ведению переговоров. Эта методика ограничивает когнитивные способности вашего оппонента и подталкивает его к поспешным действиям. Теперь посмотрим на прогрессивное предложение, которое возрастает до 85%, 95% и 100% от конечной цены. Вы скупо вносите эти предложения. После того, как противник сделал еще одно предложение со своей стороны, и после того, как вы задали несколько точно выверенных вопросов, будет видно, сможете ли вы втянуть их в торги против самих себя. Когда вы делаете эти предложения, они работают на различных уровнях. Сначала они играют на стандартах взаимности. Они вдохновляют вашего противника тоже пойти на уступку. Просто как люди, которые с большей долей вероятности отправляют рождественские открытки тем, кто первым присылал им поздравления, так и ваши оппоненты с большей долей вероятности идут на уступки на переговорах с теми, кто пошел с ними на компромисс. Во-вторых, уменьшающийся размер повышений. Заметьте, что они снижаются каждый раз наполовину. Убеждает вашего противника в том, что он вот-вот дожмет вас до той точки, где вы сдадитесь. К моменту последнего повышения они должны чувствовать, что действительно выжили все до капли. Это действительно питает их самооценку. Ученые обнаружили, что люди, идущие на уступки, часто чувствуют себя в процессе переговоров лучше, чем те, кто выдвигает одно твердое, справедливое предложение. По сути, они чувствуют себя лучше даже в тех случаях, когда они могут заплатить больше или получить меньше. Наконец, вам стоит напомнить силу неокругленных цифр. На Гаити я четко придерживался системы Акермана. Более 1,5 лет у нас было по 2-3 похищения в неделю, поэтому из опыта мы уже знали, что рыночная цена жертвы была от 15 тысяч до 75 тысяч долларов. Так как я был твердолобым, то поставил целью довести выкуп до суммы меньше 5 тысяч долларов за каждое похищение, чем я и занимался. Один случай выделялся из всех, тот, о котором я упоминал в самом начале книги. Я применил модель Акермана, выбивая захватчиков из седла с помощью якорей на крайние цифры, задавая им точно выверенные вопросы и медленно идя на крошечные уступки, которые становились все меньше. Наконец, я предложил очень странную сумму, которой и завершилась сделка. Я никогда не забуду, как глава подразделения ФБР в Майами на следующий день позвонил моему коллеге и сказал: «ВОЗ сумел выкупить заложника за $4751? Зачем ему этот доллар?» Они стонали от смеха, и на это была причина. Разница в $1 — это смешно. Но этот прием воздействует на нашу человеческую природу. Обратите внимание, что в магазине вы почти не найдете товара за $2, но зато вы можете купить 1 000 000 товаров за $1.99. Что может изменить Один цент? Ничего. Но он каждый раз создает большую разницу. Просто $1.99 нравится нам больше, чем $2. Даже если мы знаем, что это обычный трюк. Переговоры о снижении арендной платы после получения уведомления о ее повышении. Через 8 месяцев после того, как студент MBA Джорджтаунского университета по имени Мишари подписал договор аренды, где была указана сумма $1850 в месяц, он получил неприятную новость. Хозяин сообщил ему, что если он хочет возобновить договор, то должен платить $2100 в месяц в течение 10 месяцев или $2000 в месяц в случае годового контракта. Мишари нравилось это место, и он не думал, что найдет что-нибудь лучше, но цена была высокая, и он не мог позволить себе платить больше. Приняв на вооружение девиз нашего класса «Вы получаете высочайший уровень подготовки», он просмотрел все предложения по недвижимости и обнаружил, что цена аренды примерно такой же квартиры была от 1800 до $1950 в месяц. Но все они были в домах намного хуже того, где он жил. Затем он подсчитал собственные финансы и выяснил, что может платить за аренду $1830. Он попросил агента по недвижимости о встрече. Встреча должна была быть жесткой. На встрече Мишари объяснил свою ситуацию. «Ему нравилось жить в этом доме», — сказал он. «Он особо выделил тот момент, что всегда оплатил вовремя». «Ему будет жаль переезжать», — сказал он, «а хозяину будет жаль терять хорошего квартиранта». Агент кивнул. «Полностью согласен», — сказал он. «Вот почему я подумал, что для нас обоих возобновление договора будет выгодным». Теперь Мишари показал свои записи. «В зданиях рядом с этим районом предлагали квартиры с намного меньшей арендной платой», — сказал он. «Даже с учетом того, что ваш дом имеет более выгодное расположение и в нем больше бытовых услуг, как я смогу платить еще $200?» Переговоры продолжались. Агент помолчал несколько секунд и затем сказал: «Вы отметили важный момент, но это все-таки хорошая цена. Как вы заметили, мы можем включить премию». Мишари установил якорь на крайнюю цифру. «Я вполне осознаю, что расположение и бытовые условия здесь лучше, но, извините, я просто не могу столько платить», — сказал он. «$1730 в месяц за год аренды кажется вам справедливой ценой?» Агент засмеялся, а потом сказал, что никак не сможет принять такую цифру, потому что она ниже рыночных цен. Вместо того, чтобы начать торговаться, Мишари резко сменил стратегию и стал задавать точно выверенные вопросы. «Хорошо, тогда, пожалуйста, помогите мне понять, как вы оцениваете возобновление договора аренды?» Агент не сказал ничего нового, лишь то, что они используют такие факторы, как цена в районе, спрос и предложение, но это дало Мишари повод напомнить, что его переезд грозит хозяину потерями и риском того, что он не найдет нового арендатора. «Один месяц простоя обойдется в $2000 убытка», — сказал он. Затем он сделал другое предложение. «Теперь вы, вероятно, качаете головой, ведь он делает два предложения, ничего не получая взамен». «Вы правы. Обычно это запрещено, но вы должны уметь импровизировать. Если вы уверены в ходе переговоров, то можете сделать за один раз два или три шага. Не позволяйте правилам разрушить ход событий». «Давайте попробуем вместе с вами подвинуть сумму. Как насчет $1790 за 12 месяцев?» Агент молчал. «Сэр, я понимаю ваши опасения, и то, что вы сказали, вполне разумно», — наконец сказал он. «Ваша цифра очень низкая. Тем не менее, дайте мне время подумать. Мы можем встретиться еще раз. Вы не против?» «Помните, что любая реакция, отличная от прямого отказа, означает, что преимущество на вашей стороне». Через 5 дней они снова встретились. «Я сверил цифры, и, поверьте мне, это хорошая сделка», — начал агент. «Я могу предложить вам $1950 при аренде на год». Мишари знал, что он выиграл. Агента просто необходимо немного дожать, поэтому он похвалил агента и сказал «нет», не говоря этого слова. Заметили, как блестяще он убрал ярлыки, чтобы человек мог открыться? «Ваше предложение очень щедрое, но как я могу принять его, когда я могу просто переехать на несколько кварталов дальше и снять квартиру за 1800 долларов? 150 долларов в месяц для меня — значительная сумма. Вы знаете, я студент. Я не знаю. По всей видимости, вам придется рисковать тем, что квартира будет не сданной». «Не совсем так», — ответил агент. «Но я не могу предложить вам цену ниже рыночной». Мишари сделал резкую паузу, словно агент вытаскивал у него из кармана каждый цент. «Я уже говорил вам, что могу платить от 1730 до 1790 долларов», — со вздохом сказал он. «Я могу повысить до 1810 долларов. Думаю, это нас обоих устроит». Агент покачал головой. «Это все равно меньше рыночной цены, сэр. Я не могу согласиться». Мишари был готов сделать последнее предложение по системе Аккермана. Он какое-то время молчал, а затем попросил у агента ручку и листок бумаги. Он начал делать какие-то вычисления, словно был действительно готов уступить. Наконец он поднял глаза на агента и сказал: «Я тут подсчитал, и максимум, что я могу себе позволить, 1829 долларов». Агент покачал головой из стороны в сторону, словно обдумывая предложение. Наконец он заговорил. «Ого! 1829 долларов», — сказал он. «Похоже, вы очень точны. Вы, наверное, бухгалтер». Мишари не был бухгалтером. «Слушайте, я ценю ваше желание возобновить договор с нами. Думаю, мы сможем дать вам такую стоимость аренды на год». «Ура! Заметили, что здесь использована блестящая комбинация снижения предложений по Аккерману, неокругленные цифры, глубокое исследование вопроса, умное навешивание ярлыков и нет без использования этого слова. Именно этой комбинации можно добиться скидки на арендную плату, когда хозяин хочет повысить свой ежемесячный доход». Ключевые уроки. Когда дело доходит до драки, а это случится, вы окажетесь за столом напротив безжалостного переговорщика. После того, как вы выполните все психологические уловки, навешивание ярлыков, отзеркаливание и точно выверенные вопросы, вам придется столкнуться со встречным напором. Для большинства из нас это не так легко. Тем не менее, отличный специалист по ведению переговоров знает, что конфликт часто ведет к заключению отличной сделки. Есть много способов получить настоящее удовольствие, участвуя в нем. Конфликт помогает найти истину, освобождает творческое начало и приводит к решению задачи. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь лицом к лицу с безжалостным торговцем, вспомните уроки из этой главы. Определите стиль ведения переговоров вашего противника. Как только вы поймете, кто перед вами – миротворец, борец или аналитик, вы найдете правильный подход к нему. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Когда на вас давят, вы должны быть на высоте. Помните о своем высочайшем уровне подготовки. Поэтому поставьте перед собой амбициозную, но при этом законную цель. И затем играйте, навешивая ярлыки, задавая точно выверенные вопросы и тщательно продуманные ответы на встречные вопросы. И именно так, как только вы окажетесь за столом переговоров, вам уже не придется импровизировать. Будьте готовы держать удар. Твердолобый переговорщик обычно прибегает к якорению крайних цифр, чтобы выбить вас из седла. Если вы не готовы к этому, то отдадите по максимуму без драки. Поэтому подготовьте свой набор уловок, чтобы вас не затянули в капкан компромисса. Установите границы и научитесь держать удар или отвечать ударом, причем без гнева. Человек за столом напротив вас – это не проблема. Проблема является сама ситуация. Подготовьте план Аккермана. Перед тем, как пуститься в дебри переговоров, вам нужен план якорения крайних цифр, точно выверенные вопросы и точное предложение. Помните 65, 85, 95, 100%. Все уменьшающиеся прибавки и последняя неокругленная цифра заставит вашего противника поверить, что он полностью выжил из вас все до копейки, хотя вы на самом деле подвели его к той цифре, которую вы хотите.